Перчатка. Повесть. Перед своим зверинцем, с баронами, с наследным принцем король Франциск сидел. С высокого балкона он глядел на поприще, сражения ожидая. За королем, обворожая цветущей прелестью взгляд, придворных дам являлся пышный ряд. Король дал знак рукою, со стуком растворилась дверь, и грозный зверь с огромной головою, косматый лев, выходит. Кругом глаза угрюмо водит, и вот, все оглядев, наморщил лоб с осанкой горделивой, пошевелил густою гривой и потянулся, и зевнул, и лег. Король опять рукой махнул, затвор железной двери грянул, и смелый тигр из-за решетки прянул. Но видит льва, робеет, ревет, себя хвостом по ребрам бьет, и крадется, косяся взглядом, и лижет морду языком, и, обошедши льва кругом, рычит и с ним ложится рядом. И в третий раз король махнул рукой, два барса дружною четой в один прыжок над тигром очутились. Но он удар им тяжкой лапой дал, и лев с рыканьем встал. Они смирились. Оскалив зубы, отошли и зарычали, и легли. И гости ждут, чтоб битва началася. Вдруг женская с балкона сорвалася перчатка. Все глядят за ней. Она упала меж зверей. Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной и колкою улыбкою глядит его красавица и говорит: «Когда меня, мой рыцарь верный, ты любишь так, как говоришь, ты мне перчатку возвратишь». Делорж, не отвечав ни слова, к зверям идет. Перчатку смело он берет и возвращается к собранию снова. У рыцарей и дам при дерзости такой от страха сердце помутилось. А Витязь молодой, как будто ничего с ним не случилось, спокойно всходит на балкон. Рукоплесканьем встречен он. Его приветствуют красавицыны взгляды, но, холодно приняв привет ее очей, в лицо перчатку ей он бросил и сказал: «Не требую награды».